Однако Лоуренс Реддинг явно устоял перед очарованием Летиции. Гризельда этому нашла очень убедительное объяснение и с уверенностью в своей правоте предложила его нам. «У Лоуренса у самого сексапильности хоть отбавляй. Таким мужчинам обычно нравится, как бы это сказать, квакерши, понимаете? Замкнутые скромницы. Таких женщин все почему-то считают холодными. Мне кажется, единственная женщина, которая могла пленить и удержать Лоуренса, это Анна Протеро. Я уверена, что они никогда друг другу не наскучат, и все-таки он сделал одну глупость, по-моему. Понимаете, он как-то воспользовался чувствами Летиции. Не думаю, чтобы он догадывался о них, ему это и в голову не пришло. Он иногда проявляет скромность, но я чувствую, что она в него влюблена». «Она терпеть его не может с непререкаемым апломбом», — заявил Деннис. «Сама мне сказала!» Никогда я не слышал такого сочувственного молчания, каким Гризельда ответил на эти слова. Я пошел к себе в кабинет. Меня до сих пор охватывал озноб, когда я переступал его порог. Необходимо было преодолеть это ощущение. Я знал, что если я не справлюсь с собой, то уже никогда не смогу пользоваться кабинетом. Погруженный в раздумья, я медленно подошел к письменному столу. Вот здесь сидел Протеро. Румяный, энергичный, самодовольный. И вот здесь, в короткий миг, его поразили насмерть. Преступник стоял вот здесь, на этом месте, где сейчас стою я. И так Протеро больше нет. Вот и перо, которое он держал в руке. На полу темноватое пятно. Ковер отослали в чистку, но кровь пропитала доски пола. Меня пробрала дрожь. «Нет, не могу оставаться в этой комнате», — сказал я вслух. «Не могу здесь быть». Вдруг мне в глаза бросилось небольшое ярко-голубое пятнышко. Я наклонился. Под столом лежала какая-то вещица. Я ее поднял. Положив эту вещицу на ладонь, я осторожно ее разглядывал. Вошла Гризельда. «Забыла тебе сказать, Лен. Мисс Марпл приглашает нас зайти сегодня вечером после обеда. Поразвлечь племянника. Она опасается, что ему тут скучно. Я обещала, что мы придем». «Прекрасно, милая. Что это ты рассматриваешь?» «Ничего». Я сжал пальцы в кулак, посмотрел на жену и сказал: «Если уж и ты не сумеешь развеселить мистера Реймонда Уэста, значит, ему угодить невозможно». Моя жена сказала: «Как тебе не стыдно, Лен?» и покраснела. Она ушла, и я снова разжал пальцы. У меня на ладони лежала сережка с голубой бирюзой, окруженная мелким жемчугом. Драгоценность была необычная, довольно приметная, и я помнил совершенно точно, где видел ее в последний раз.